Насколько все-таки практика отличается от теории? Хотя я и ожидал увидеть здесь Анжелину, меня как током ударило. У меня даже волосы зашевелились на голове. Я так долго ждал этого момента. Большим усилием воли я напустил на себя безразличный вид. Хотя не совсем уж безразличный, ведь перед молодым здоровым парнем сидела такая красотка. Конечно, эта девушка лишь отдаленно напоминала Анжелину, но вне всякого сомнения это была она. Она изменила черты лица и прическу, но новое лицо было таким же ангельским, как и прежнее. Фигура осталась такой же, хотя и в нее Анжелина внесла некоторые изменения. В отличие от меня, она довольствовалась лишь поверхностным перевоплощением. «Это граф Дипстол», — представил меня Рдендрант, похотливо уставившись на нее своими затуманенными глазенками. «Тот, с которым вы хотели встретиться. Энджела». Итак, она оставалась ангельским созданием, только под другим именем. Плохая привычка, но я не стал ей об этом говорить. Я знал немало людей, которые попались на том, что их новое имя слишком было похоже на старое. «Спасибо, Касситор». «Ничего себе имя. Касситор. Если бы меня звали Касситор Дендрон, я бы тоже все время ходил с кислым лицом». «Очень любезно с вашей стороны привести сюда графа Бента», — сказала она тихим и бесцветным голосом. Касси, очевидно, ожидал более теплого приема и теперь переминался с ноги на ногу, что-то бормоча себе под нос. Но Анжелина Энджела опустила температуру еще на пару градусов, занявшись перекладыванием бумаг на столе. До графа наконец дошло, что его выпроваживают, и он ушел, продолжая бормотать себе под нос. На сей раз я уловил одно очень короткое и неприличное слово из местного жаргона. «Мы остались одни». «Зачем вы врали, что служили в Звездной гвардии?» — тихо спросила она, продолжая заниматься своими бумагами. Я снисходительно улыбнулся и сдул пылинку с рукава. «Но не мог же я рассказать этим чудесным людям, чем я действительно занимался все это время», — с наигранным простодушием ответил я. «И чем же вы занимались, Бент?» — тем же ровным голосом продолжала она. «Это уже мое дело», — в тон ей ответил я. «Раз мы играем в вопросы и ответы, мне бы хотелось узнать, кто вы и почему пользуетесь большей властью, чем сам граф Касситор?» Не обратив внимания на мою реплику, Анжелина вернула разговор в прежнее русло. «Пока здесь командую я, так что отвечайте на мои вопросы. Вряд ли вы поразите меня своими ответами. Вы удивитесь, что я так много о вас знаю». «Нет, любовь моя, я совершенно не удивлюсь, но надо было немного поортачиться». «Это ведь вам принадлежит мысль о заговоре?» То было скорее утверждение, чем вопрос. «Да», — ответила она, положив карты на стол и, вероятно, надеясь на такую же откровенность с моей стороны. «Ну, если вы хотите знать», — ответил я, — «то я занимался контрабандой. Интересное занятие, если знаком с конъюнктурой. Несколько лет я посвятил этому прибыльному бизнесу, но затем некоторые правительства увидели во мне конкурента. Они считали, что право обманывать народ принадлежит только им. Пришлось мне вернуться в родное захолустье, чтобы немного передохнуть». Мой ангелочек захотел проверить правдивость моих слов и подверг меня пристрастному допросу, проявив большую компетентность в вопросах контрабанды. Я без труда отвечал на ее вопросы, так как заработал на этом нелегальном деле астрономические суммы. Правда, я не хотел выглядеть слишком опытным жуликом и описал ей карьеру удачливого, но еще неопытного контрабандиста. Я изо всех сил старался войти в роль, чтобы мой рассказ звучал правдиво. Это был ответственный момент. Ничего в моей биографии или поведении не должно было напоминать о скользком Джимми Дегризе. Я хотел показаться местным мошенником, рвавшимся на покорение Вселенной. Обратите внимание, атмосфера, в которой велся разговор, была непринужденной. Выпивка, сигареты. Она хотела, чтобы я расслабился и допустил промашку, что я и умышленно сделал пару раз, слишком уж похваляясь своими успехами, чтобы она отнесла это насчет юношеского задора. А затем я и сам задал ей вопрос. «А какое отношение имеет к вам местное семейство Редебрехен?» «Почему это вас интересует?» — холодно спросила она. «Ваш улыбчивый друг Касситор Рдендрант спрашивал меня о них, прежде чем привезти сюда. Я сказал, что ничего не знаю. Они имеют к вам какое-то отношение?» «Они хотят меня убить», — ответила она. «Убить вас? Такую красавицу!» Я постарался изобразить на лице обольстительную улыбку, но она не обратила на нее никакого внимания. «Чем я могу быть вам полезен?» — спросил я деловым тоном, раз моя мужская привлекательность не заинтересовала ее. «Я хочу, чтобы вы стали моим телохранителем», — сказала она. Когда я улыбнулся и открыл рот, добавила. «Только избавьте меня от пошлых комплиментов по поводу моего тела, которые вы с удовольствием будете охранять». Я достаточно наслушалась подобной чепухи от Касситора. «Просто я хотел сказать, что принимаю ваше предложение». Это была ложь, так как именно такая фраза и крутилась у меня на языке. Я напомнил себе, что не должен расслабляться в присутствии Анжелины. «Расскажите мне о людях, которые замышляют убить вас». «Дело в том, что граф Рдендрант был женат», — поигрывая бокалом, произнесла Анжелина. «Его жена совершила самоубийство довольно глупым образом, бросив на меня тень. Ее семья, Радебрехены, разумеется, считает, что это я ее убила, и хотят отомстить мне. В этой глухой провинции Фрейбура еще сохранились традиции вендетты, и эти богатые идиоты слепо придерживаются их». Теперь мне все стало ясно. Граф Рдендрант, прирожденный приспособленец, решил увеличить свое состояние, женившись на девушке из богатой семьи. Все шло нормально, пока не появилась Анжелина. Жена оказалась лишней, и Анжелина, не зная местных традиций, связанных с вендеттой, убрала со своей дороги препятствия. Что-то сорвалось или граф где-то ошибся. Одним словом, Радебрехены решили отомстить. Теперь мой ангелочек хочет поставить меня между собой и убийцами. Очевидно, ей очень не хочется покидать эту планету. Я решил идти ва-банк. «Это было самоубийство?» – спросил я. «Или вы убили ее?» «Да, я убил ее», – ответила она. Все карты лежали открытыми на столе. Решение было за мной.